потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его. Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Бытие, 9, стих 21. И началась человеческая история. Но пророков интересует история последних 2000 лет перед приходом Спасителя. Речь идет о программе с четкими временными рамками, 4000 летиях, состоящих из 2 симметричных ветвей по 2000 – эр овна и рыб. И кончается каждая эра явлением Спасителя, первым и вторым пришествиями. Удивительные параллели прослеживаются между ключевыми событиями эры овна и эры рыб. Только надо уметь их видеть. А чтобы видеть, надо смотреть не на внешнюю сторону событий. Они совершенно разные и отстоят друг от друга на 2–4 тысячи лет, но на их внутренний смысл, на роль, которую они играют во всем прогнозируемом периоде. Речь идет о духовном изоморфизме, смысловом подобии исторических моментов, также внешне не похожих друг на друга, как, скажем, Моисей не похож на Маркса. Но взятые в своем историческом контексте, эти моменты обнаруживают свое внутреннее подобие. Его-то и надо увидеть. Проведем лишь одну параллель. Второзаконие Моисея и большевизм. 40 лет иудеи шли к цели, испытывая страшное лишение. Но перед тем, как вступить в завершающую стадию, потребовалось творческое развитие учения Моисея с учетом конкретной обстановки. Второзаконие Моисея – это как бы наш ленинизм, переработанное великое учение об освобождении рабочего класса, приспособленное к отдельно взятой стране. Здесь уже речь не идет о всех иудейских племенах. Землю обетованную можно обрести не обязательно во всеиудейском масштабе, а и в масштабе одного отдельно взятого израильского племени. «Другим племенам и коленам, — говорит Моисей, — не будет части и удела с Израилем». Во второзаконии Моисей не отступает от своего учения, а лишь развивает его и конкретизирует, как Ленин учение Маркса. При этом делает акцент на вооруженной борьбе, кровавых акциях, выпячивает экстремистские моменты, бескомпромиссный характер борьбы до полного уничтожения противника. Во второзаконии сквозит крайняя жестокость, говорится о геноциде. Как рефрен повторяются глаголы «истребить», «уничтожить», «разорить», «сжечь», «убить» и тому подобное. То есть нужно до основания разрушить все, что есть на земле, а затем уже строить новый иудейский мир, в котором израильтянин обретет все. Во второзаконии выпячиваются и канонизируются 3 основных принципиальных момента. Первое. Община как основа благополучия израильского народа. Иудейская община, базирующаяся на духовном единстве еврейского народа, на договоре с самим Господом Богом, впоследствии будет играть решающую роль в исторической судьбе не только евреев. И она же становится источником иудейского коммунизма, источником, откуда черпали свои убеждения Платон, первый коммунист-утопист и первые христиане, христианский коммунизм. Принцип второзакония – общий иудейский интерес выше индивидуального интереса, в то же время стал впоследствии источником двуличия и фарисейства. Второе. Принцип избранности еврейского народа, отмеченного самим Богом, который даже заключил с ним договор. Обязательства сторон в упрощенном виде такие. Бог помогает иудеям обрести землю обетованную, защищает их, а иудеи чтят только своего Бога, отдают себя Ему, о чем свидетельствует печать на теле, обрезание. Идея Бога избранности рождала низменную идею о том, что все другие народы обижены Богом. Язычники не люди, а псы. Вот формула практического отношения к этническому окружению, которая навязывалась израильскому народу второзаконниками. Но отсюда один шаг национальной нетерпимости, кровавым акциям по отношению к иноверцам.